Понять можно только в одном случае, когда знаешь, что случилось на войне и вокруг войны. Часть первая. Жизнь на войне. Обыкновенная, чеченская. Мака Джабраилова, жительница села Махкеты Веденского района Чечни, рассказывает. Как Путин по телевизору сказал «мочить в сортире», так на следующее утро у меня обстреляли туалет в огороде. Теперь у нас тайный подземный туалет. Что думает о президенте своей страны 14-летний сын Маки? Как хорошо быть глухим. Война началась тривиально, с бомбежек сел и городов. А значит, война началась с потоком беженцев. Тысячи людей, подхватив детей и стариков, ринулись, куда глаза глядят, прочь. Они шли повсюду и отовсюду. Многокилометровый хвост выстроился по главному шоссе Чечни, так называемой федеральной трассе Ростов-Баку. Но и хвост бомбили. Сентябрь 1999 года. Мы лежим на жухлой осенней траве. Точнее, мы хотим на ней лежать. Но большинству достается только пыльная чеченская земля. Это потому, что нас слишком много, сотни, и на всех хорошего не хватает. Мы — это люди, которых настигла бомбежка. Мы ни в чем не провинились, просто шли по направлению к Ингушетии, по бывшему шоссе, теперь распаханному и разъезженному бронемашинами. За нашей спиной Грозный. Мы, сбившись стада, бежим от войны и боев. И когда наступает мгновение, и ты должен плюхнуться носом в землю, приняв внутриутробную позу, стараясь убрать под себя голову, коленки и даже локти, вот тут-то и подкрадывается такое лживое и липкое одиночество, и начинаешь думать, а что ты съеживаешься? Что, собственно, спасаешь? Эту свою жизнь, никому, кроме тебя, больше не нужную? Почему лживая? Потому что отлично знаешь, неправда все это. Дом полон родни, и она тебя ждет, и за тебя молится. А липкая, потому что физически потная. Когда очень хочется жить, слишком много пота выделяется. Хотя некоторым везет. Когда чувствуют смерть рядом, только волосы на голове встают проволокой. И все-таки одиночество. Где-где... А на смертном одре товарищей не сыщешь. Как только наверху, над твоей свернувшейся спиной, зависают пикирующие вертолеты, земля становится похожей на упокойное ложе. Вот они, вертолеты. Очередной заход. Они спустились так близко, что видны руки и лица пулеметчиков. Некоторые уверяют, даже глаза. Но это преувеличение от страха. Главное — их ноги, небрежно спущенные в открытые люки, будто они не убивать прилетели, а решили охолонить их, натруженных в прохладном воздушном потоке. Ноги большие и страшные, подметки тычутся чуть ли не в нас, между ляжками зажаты дула. Страшно, но всем хочется посмотреть, кто же твой убийца. Кажется, они смеются над нами, над тем, как мы уморительно ползаем внизу. Две старые грузные тетки, молодые девушки, дети. Нам даже слышен этот хохот, хотя это опять вранье. Слишком шумно вокруг. Автоматные очереди высвистывают воздух вокруг наших тел. И в такт этим посвистом кто-то обязательно начинает выть. Убили, ранили, не двигайся. «И головы не поднимай. Мой совет», — произносит мужчина рядом. Он как был, так и упал на землю в черном костюме, белой рубашке и черном же галстуке. Сосед впадает в многоречивость. И спасибо ему. Сейчас лучше переговариваться, чем молчать. Мужчина по имени Ваха. Чиновник-землеустроитель из Ачхой-Мартана, большого села неподалеку от Ингушетии. В воюющей Чечне все боятся всего, и сегодня утром Ваха вышел из дома, как обычно, в костюме с папкой, чтобы не привлекать внимания, вроде бы на работу, а на самом деле решил бежать. «Всякий раз», — бормочет Ваха, — «потому что не бормотать нельзя, ведь наши губы уперты в землю. Всякий раз, когда налетают вертолеты, я беру в руки папку, достаю бумагу и делаю вид, что записываю. Мне кажется, это очень помогает». Люди, лежащие рядом, начинают тихо посмеиваться. «Как может помочь бумага? Что ты такое говоришь?» Шепеляво, отплевываясь пылью, громко шепчет крошечный худющий дядечка, расположившийся слева. «Пилоты видят, что работают, что не террорист», — парирует землеустроитель. «А если они подумают наоборот, что ты записываешь их бортовые номера», отзывается женское тело впереди и очень осторожно чуть-чуть меняет положение. Затекло. Когда же это кончится? Если подумают, тогда конец. Кто это говорит, не видно. Он сзади, и хорошо, речь жесткая и колкая, как топор, без всякого сожаления. «Ладно тебе, ты за свое», — обрывает жесткого стариковский голос и обращается к Вахе. «Покажи свою папку, пожалуйста, другим расскажу». Тела, смолкнувшие при жестком, опять хватаются за соломинку, кусочек вдруг подаренного веселья, для кого-то последнего. «Показывай, показывай, все себе заведем. У русских папок не останется. Путин подумает, что это все чеченцы ходят по войне с папками, а должны бы с автоматами. И тогда федералам папки выдаст. Будет вся Чечня с папками. Ваха, дорогой, а какого цвета надо папку? А вертолеты никак не уймутся», выписывая разворот за разворотом, и детский плач раздирает землю, усыпанную людьми. И пулеметные очереди, ну хотя бы на минуту заткнулись, и взрывы падающих мин квакают безостановочно, внося оттенок пошлости в наше пребывание на смертном одре.